Глава 13. Первое нападение. Следующей в расписании стояла лекция по расам скрытых земель. Ее вела магистр Лерболия, декан факультета целителей. И если взгляды большинства девушек на прошлой лекции были прикованы к ректору, то на это и большинство парней не могли отвести от целительницы глаз. Илан даже покраснел, наблюдая за плавными движениями женщины. «Добрый день, адепты!» Бархатным голосом поприветствовала она. «Меня зовут магистр Лерволия. С этого дня я буду вести у вас две дисциплины. Раса скрытых земель и основы целительского мастерства». Внезапно Майрана подняла руку, прерывая речь преподавателя. Парни фыркнули, а я покачала головой. Кто бы сомневался, но целительница осталась невозмутимой. «Слушаю вас, адептка». «Простите, магистр, но разве это не профиль целителей? Зачем другим факультетам основы целительского мастерства?» Адепты загудели, переговариваясь. Эльфийка метнула в сторону целительницы победный взгляд. Впрочем, только на мгновение. Ввязываться в открытую войну с преподавателями слишком рискованно. Даже если у вас паршивый характер. Но Лервея даже не шелохнулась. Вот эта выдержка. «Значит, вы считаете, что необходимости для вас в этом предмете нет?» Нежным голосом уточнила она. Вот только почему-то тонна мне стало не по себе. Я перевела взгляд на эльфийку. «Возможно, и есть. Но зачем тогда нужны целители?» «О, нет. Нужно остановить это безумие». Я подняла руку, и внимание магистра переключилось на меня. «Да? Говорите ли, Алия?» Тепло улыбнувшись, сказала целительница. Робко кивнув, я поднялась. «Основы целительского мастерства — это обязательный предмет для всех адептов, который обучает оказание первой помощи до прибытия целителей, чтобы предотвратить различные осложнения, включая летальный исход». Кто-то хмыкнул. Я обернулась и увидела некроманта в капюшоне. А затем друзья одобрительно улыбнулись, и я почувствовала, как напряжение в аудитории спало. «Верно. Спасибо, Лелия. Целители не всегда под рукой. В жизни может случиться всякое, и вы должны знать, как помочь себе в подобной ситуации». «Теперь, когда главный вопрос решен, предлагаю перейти к теме сегодняшнего занятия. Все вы представители разных рас, населяющих скрытые земли. И я хочу, чтобы вы написали о том, что вы знаете о своей расе. Особенности, сильные и слабые стороны. Думаю, до конца лекции времени хватит. А на следующей лекции мы сравним ваши знания с реальными фактами. Всем все ясно? Тогда приступайте». По аудитории раздались смешки. Но легкое на первый взгляд задание оказалось настоящим испытанием для меня. Что в действительности я знала о Фейрии, кроме того, что мы дружелюбный и веселый народ? Я могла исписать более 20 листов, рассказывая о наших традициях, культуре, танцах у костра и музыке. Но это не тот ответ, который она ждет. Мы владеем магией, но не зависим от нее, как другие расы. Нам хватает общения с птицами, животными и растениями, как дриадам. Даже свет у нас природный, не магический. Есть ли у нас слабости? Да полно. Вспомнить хотя бы мой последний спуск подземелья. Если бы не Василиск, я бы не выбралась. Интересно, как мы вообще пережили ту страшную войну? Я наблюдала за тем, как другие адепты сосредоточенно морают листы. И не знала, что делать. Илан зевнул и ободряюще поднял палец вверх. «Ну нет, я должна хотя бы постараться, иначе бабуля меня со света живет». Недолго думая, я присоединилась к остальным. Получилось немного, не больше 3 листов. Но и не хотела додумывать что-то от себя. «Закончили?» — спросила целительница. Мы синхронно отложили перья, и она хлопнула в ладоши. Листы поднялись в воздух и приземлились опрятной стопкой на преподавательский стол. Итак, надеюсь, каждый из вас постарался. Можете отдыхать, адепты. На сегодня все. Я вздохнула и, собрав вещи, повернулась к ребятам. Они явно были больше уверены в своих работах, чем я. А что, феи настолько никчемные, что даже о себе ничего не знают? Ехидно протянула эльфийка. И я только хмуро посмотрела под ноги. Парни уже были готовы вмешаться, как вдруг за меня заступился тот самый некромант в капюшоне. Уймись, Мирана, ты не в замке своего папаши. Никто не будет терпеть твои заскоки здесь. Какое-то время эльфийка нелепо то открывала, то закрывала рот. А затем покраснела от злости. Да так, что чуть дым из ушей не повалил. «Да ты? Да как ты посмел?» Пыхтела она, а затем хмыкнула, вздернув нос, и спешно покинула аудиторию. А за ней, так и не дождавшись благодарности, исчез и он. «Что только что произошло?» Спросил Илан. Я только пожала плечами. Хотела бы я знать. «Похоже, у тебя появился новый друг», заметил Виллард. А Солар, не отрываясь, смотрел туда, где совсем недавно был мой защитник. «Ты знаешь, кто он?» «Голос кажется знакомым, но я не уверен», задумчиво ответил он. Я только кивнула. «Будешь тут уверен, когда у него даже лица не разглядеть». «Но он точно знает Майрану», сказал Илан. С этим я была согласна. «Лия, у тебя есть планы на вечер?» Я задумалась. Занятия на сегодня кончились, но мне предстояло еще написать доклад на завтра, о чем я и сказала друзьям. «Вот змей!» Возмутился маг. «Задать доклад на 8 страниц в первый же день! Да у него нет сердца!» «Я тоже занят», ответил Солар. «Ли нужны амулеты, как и магистру Фагарту. Кстати, помнится, вам самим задали схемы атакующих заклятий», напомнил он. Илан простонал, сокрушаясь о несправедливости жизни. И только Виллард не сказал ни слова. Мы разминулись во дворе. Мужское общежитие находилось на другом конце территории Академии. Поэтому дальше я пошла в одиночестве. Петляя среди цветочных клумб и цветочных кустарников, я по-настоящему расслабилась. Мне нравился этот сад. Он напоминал мне о доме, о родных. И пусть цветочки хищные и зубастые, с ними мне было уютнее, чем в каменных стенах Академии. «Ничего, однажды я с вами подружусь», — пообещала я самому зубастому цветочку. «Только узнаю, что вы кушаете?» Тот сноровисто клацнул зубами, как бы намекая, что не против перекусить одной маленькой фейри. Но нападать не стал. «Пожалуй, с него и начну. А там другие подтянутся». Задумавшись, я не заметила, как забрела вглубь сада и вышла к старинной беседке. Она была небольшая, выточенная из камня и оплетенная лозой. Наверное, это самое красивое и спокойное место в Академии. И я бы его полюбила, если бы не обмякшее тело эльфийки, распластавшееся на земле.